До 1.11. Администрация. Поторчал в стеклянном вестибюле, выпил в буфете паршивого кофе и собрался уходить, как вдруг его окликнули. Ему не нужно было поворачиваться, чтобы понять, кто это. Адреналин скакнул вверх, руки дрогнули. «Линда, я и не знал, что ты в общаге живешь. Представь себе, а ты к нам?» «К нам это куда?» «Сегодня же пятница, очередной супершейшн у Джона». «Очередной что?» «Суперсейшн». «Ну, как в песне, собрались на суперсейшн у фирмового мэна». «Иными словами, заседание КПЛ». «Коммунистической партии Лаоса?» «Кружка поэтов-лириков?» «Комитета пламенных лизоблюдов?» «Казанских педерастов-любителей?» Она хихикала после каждой его версии, а потом заявила: «Все равно не догадаешься. Клуб Пенни Лейн». «Сборище битломанов», — сообразил он. «Ну и чем вы в своем клубе занимаетесь?» «Пойдем, увидишь. Студенческие при себе? Вход по студбилетам?» «Конечно». Она увидела его ехидную улыбку. Сначала ничего не поняла, потом тоже улыбнулась. Не к Джону, конечно, а в общагу. На вахте сдать. Видишь, вон там тетка сидит. Сама Линда ничего предъявлять не стала. Спокойно прошла мимо полной пожилой женщины в синем кителе, слегка кивнув ей, и остановилась возле лифта. На Нила женщина взглянула строго и требовательно. Он протянул свой студенческий. Она раскрыла его и принялась придирчиво изучать, сравнивая лицо на фотографии со стоящим в шаге от нее оригиналом. «Фамилия?» — сурово спросила женщина, положив студенческий рядом с толстым вахтенным журналом. «Но там же написано», — Нил показал на билет. «Мало ли, что там написано. Фамилия?» «Баринцев». «Имя, отчество?» «Нил Романович». «Правильно». «Номер?» «Какой номер?» «Билета?» «Я наизусть не помню». «Номер комнаты, кому идете?» — пролаяла женщина, теряя терпение от такого непроходимого идиотизма. «343. Кизяков Станислав», — громко подсказал Линда. Женщина даже не посмотрела в ее сторону, записала что-то в журнале. Анилов студенческий закинула в ящик стола, заложив полоской бумаги с числом 343. «Проходите», — неприязненно сказала она. «Как пятница, так все к этому Кизякову и шляются. Медом там, что ли, намазано? В 23.30 общежитие закрывается. Если кто из посторонних не вышел, документ конфискуется и передается в деканат». «Понял», — грустно сказал Нил. Женщина, не обращая более на него ни малейшего внимания, уже собачилась со следующим визитером. «Давай скорей, я лифт держу», — крикнула Линда. И он нырнул вслед за ней в фанерный ящик, рассчитанный, судя по всему, человек на 10. Когда Линда, не постучавшись, толкнула дверь и вошла в 343-ю, ведя на буксире Нила, ему показалось, что что-то внезапно случилось со зрением. В комнате стоял такой густой дым, что ничего нельзя было разглядеть. К тому же у него моментально защипало в глазах. Когда он чуть-чуть проморгался, то увидел, что в небольшой комнате стоят, сидят и лежат человек 20-25, при этом еще умудряясь кучковаться примерно по 5-6. Одна такая кучка группировалась вокруг стола, уставленного пустыми стаканами и тарелками, полными окурков. Еще 3 группы разместились на каждой из кроватей. сидели, тесно прижавшись друг к другу, смолили.